Эксперт взялся за ручку и приоткрыл окно. Причем открылось оно не сбоку, а сверху. Образовалась достаточно широкая щель, чтобы проветрить помещение, но недостаточно широкая, чтобы в нее влез даже ребенок. Шире не открывается? Нет. Тут регулятор не позволяет. Понятно. Стрелял он стоя, продолжал эксперт. Брызги на покрывало упали, видишь? Угу. И упал логично. Колени подогнулись, естественно, по сгибу матраса. Если бы его втащили на кровать, то колени были бы выше, и покрывало помялось. Гельза? В порядке. Отлетела куда положено. «Эй, дамочка!» — перебил вдруг эксперт самого себя. «Сюда нельзя! Выйдите!» Я быстро обернулась. На пороге комнаты стояла Виктория. Не обращая никакого внимания на окрик эксперта, она, как зачарованная, приблизилась к постели и впилась взглядом в лежащего на ней мужчину. «Вы кто?» — строго спросил следователь. Вика, не отвечая, продолжала смотреть в лицо бывшего любовника. Потом вдруг расхохоталась и беспечно сказала: «Вот сволочь! Сбежал-таки, не заплатив!» «Кто вы?» — повторил следователь уже на повышенных тонах. «Вика соблаговолила нас заметить. «Привет!» — сказала она мне. «Привет!» «И ты тут? Как видишь?» «Неплохое начало дня. Что делать?» «Да кто вы такая?» — заорал мальчик Николай Сергеевич, окончательно потеряв терпение. Вика перевела на него взгляд насмешливых глаз. «Я тут живу». «Прям тут?» — удивился следователь. «Боже, сохрани! Я имела в виду в этом поселке. Дом напротив». «Пройдемте», — привычно пригласил следователь. «У меня к вам есть вопросы». Вика кокетливо расширила глаза. «А если я откажусь отвечать без моего адвоката?» — спросила она лукаво. Следователь растерялся, но ему на выручку тут же пришел умудренный опытом эксперт. «А вам есть что скрывать?» — спросил он небрежно. Вика фыркнула. «Резонно», — согласилась она, подумала и решила. «Ладно, пошли. Сегодня я добрая». «Можно мне уйти?» — спросила я под шумок. «Нет. Вы подождите», — распорядился следователь. «Вы мне еще будете нужны». Мы спустились вниз. «Может, я пока поставлю чайник?» — предложила я. «Ну, поставьте», — согласился следователь. «И пару бутербродов». «Можно», — снова согласился мальчик Николай Сергеевич, чуть покраснев. Я отправилась в кухонный отсек. Вика упала в кресло. Следователь осторожно уселся на край дивана, стоявшего напротив. «Вы хорошо знали покойного?» — спросил он. «Я думала, что да», — ответила Вика и снова рассмеялась, на этот раз злым смехом. «Вот же!» — пробормотала она себе под нос. «Вы его недолюбливали?» — Вика пожала плечами. «В последнее время я относилась к нему равнодушно. А раньше?» Вика оценивающе прищурилась, разглядывая собеседника. «Бедный мальчик», — отчего-то подумала я про следователя. «Раньше мы были любовниками», — ответила она мягко. «То есть раньше вы его любили?» — запутался следователь. «Нет». Все с той же провокационной мягкостью ответила Вика. «Я его никогда не любила. Видите ли, любовь и секс — разные вещи. Секс — это вопрос техники. Чувства тут ни при чем. Я знаю», — перебил мальчик Николай Сергеевич. Его уши страшно покраснели. «А, ну тогда не буду объяснять», — согласилась Вика. Я прикусила губу, чтобы не расхохотаться, и поспешно отошла к окну. «Она не перед следователем. Она передо мной выкаблучивается, а мальчик — это так, вспомогательный прибор». Чайник вскипел и отключился с деликатным негромким звоном. Я разлила по чашкам заварку, добавила кипяток, поставила на поднос тарелку с бутербродами, сахарницу и отнесла все на журнальный столик между диваном и креслом. «Мне не нужно», — отказалась Вика от предложенного угощения. Я молча унесла ее чашку назад. Мальчик Николай Сергеевич медлил со следующим вопросом. В качестве отсрочки служила чашка с горячим чаем, который следователь отхлебывал с удовольствием человека, не успевшего позавтракать. Но тут Вике наскучила затянувшаяся пауза. Она сменила кокетливое выражение лица на деловое и начала расставлять над «и» увесистые каменные точки. «Расстались мы со Стефаном мирно. Претензий морального порядка у нас друг к другу не было. Это во-первых. Во-вторых, ночью я спала не здесь, а в своем доме, причем спала не одна. В-третьих, — продолжала Вика, не обращая внимания на покрасневшие уши следователя, — Стефан был должен мне большую сумму денег и обещал расплатиться сегодня вечером. Так что убивать его накануне возвращения долга было бы довольно глупо, с моей точки зрения, во всяком случае. Вика остановилась, покачала головой и сказала вполголоса, сменив деловой тон на злобно восхищенный. «Ушел, гад! Прямо между пальцев ушел. Ну, ничего!» Тут она оборвала себя и посмотрела на следователя холодным, проницательным взглядом. «Еще вопросы есть?» «Есть!» — храбро ответил мальчик. «И не только к вам. К вашему приятелю тоже». «Тогда заходите к нам попозже», — пригласила Вика. «Мой приятель еще спит». Она встала, поправила ремень на брюках привычным заученным жестом, бросила на следователя еще один лукавый взгляд и томно пояснила. «Утомился, бедняга. Я, знаете ли, особо требовательная». Мальчик Николай Сергеевич поперхнулся чаем. Вика удовлетворенно улыбнулась и пошла к выходу. «Пока», — бросила она мне на ходу. «Пока», — ответила я. И снова подумала. «Вот же, стерва!» Но уже без прежней злобы, скорее даже с восхищением. «Отнести вашим коллегам чай с бутербродами?» — спросила я деморализованного следователя, деликатно приходя ему на помощь. «Если вам не трудно», — ответил он с признательностью. «Мне не трудно». Я загрузила большой поднос доверху и потащила его наверх. Угощение было встречено одобрительными возгласами. «Только не здесь!» — громко призвал эксперт своих коллег к порядку. «Куда поставить?» — спросила я. «Тяжело ведь!» Кто-то из мужчин перехватил меня под нос. «В коридор?» — спросил он, коротко оборачиваясь к главному. «Тут напротив есть открытая комната», — предложила я гостям свою вчерашнюю спальню. «Хотите, можно вниз спуститься?» «Только поднос сами несите, он тяжелый». «Спасибо вам, девушка», — ответил мне пожилой дяденька в очках. «Мы разберемся». Я поняла это как приказ удалиться, что и сделала. «С удовольствием». «А можно я пока домой пойду?» — попросила я следователя, как школьница, оставленная после уроков. «Можно», — невнятно ответил он, торопливо доедая бутерброд. «Только в комнате у себя ничего не трогайте. Мы закончим тут и придем». «Не буду трогать», — пообещала я. Оделась и вышла во двор. Во дворе меня подкараулила Марийка. «Аня!» — я обернулась. Она быстро подбежала ко мне. «Как там?» — спросила Марийка, кивая на дом. «Работают», — ответила я неопределенно. «А долго еще будут?» «Не знаю». «А ты домой?» «Да. Я тут пока не нужна». «Понятно», — приуныла Марийка. Я посмотрела на ее осунувшееся лицо и решительно сказала: «Пошли к нам». «Так не разрешает мне», — начала Марийка и тут же осеклась. «Вот именно», — сказала я деревянным голосом. «Раньше было все нельзя, а теперь все можно. Пошли». Марийка подумала. «Я попозже», — сказала она. «Дом закрою и приду». «Ладно», — согласилась я. Вспомнила про Сашу и спросила: «А Александр Николаевич давно ушел?» Марийка махнула рукой. — Давно. Милицию вызвал и ушел. Даже дожидаться не стал. — Понятно. Мы немного помолчали. — Странно это, — сказала Марийка. — Что странно? Она посмотрела мне в глаза. На нем были старые перчатки. — На ком? — На Стефани? — уточнила я. — Ну да, — нетерпеливо подтвердила Марийка. — И что тут странного? Она отвела взгляд в сторону и шмыгнула носом. — Понимаешь, — задумчиво ответила Марийка, — он эти перчатки надевал только на прогулку. В город никогда. У него новые были. — Так, может, не нашел новые, надел старые, — предположила я. — С вечерним костюмом? Я пожала плечами. — Ну, не знаю. — А где лежали новые перчатки? — Они лежали в машине, — ответила Марийка. — Откуда ты знаешь? — удивилась я. — А я видела, — объяснила Марийка. — Что видела? — Я видела, как Александр Николаевич их оттуда забрал. Я утратила дар речи, просто стояла и пялилась на собеседницу, как языческий истукан. — Пришел, меня расспросил, — рассказывала Марийка, — зашел в комнату, осмотрел все с порога и пошел назад. — Ты ему про перчатки сказала? — спросила я. — Сказала, — подтвердила Марийка. — Я в самую первую минуту про перчатки подумала, как только увидела Стефана Викторовича. — И что тебе ответил Саша? — Так и ничего не ответил, — сказала Марийка задумчиво. — Но я заметила, как он взял ключи от машины. Они валялись на банкетке возле вешалки. — А потом? — А потом я подошла к окну и увидела, как Александр Николаевич открывает машину, повозился в ней минуту, достал что-то черное и сунул в карман. Она снова задумчиво шмыгнула носом. — Я уверена, что он забрал оттуда новые перчатки Стефана Викторовича. А потом он вернулся в дом и бросил ключи туда же, где они лежали. — На банкетку. Я молчала. — Как ты думаешь, — спросила Марийка, посмотрев на меня, — следователю, нужно об этом рассказать? — Не знаю, — ответила я через силу, а в голове закрутились два предложения. — Ай да, Саша, ай да, сукин сын!